Моя пятая глава. На лестнице у меня под ногами хрустнул шприц. От этого звука мурашки побежали по коже. Если бы я делал что-то очень гнусное и беззаконное, то спрятался бы где-нибудь, где меня никто не нашел бы. Но в нашем доме обитают те, кто так не думает, поэтому в подъезде и хрустит под ногами. Я стою как вкопанный. Немного окосевший тип спускается по ступенькам, и я прижимаюсь к стене, чтобы с ним не столкнуться. Захлопываю за собой дверь. Мама смотрит телек. «А вот и мой мальчик», — говорит она и машет, чтобы я подошел. Ее объятие выдавливает из меня весь воздух. «Мама самая добрая на свете, еще очень сильная». У меня теплеет на душе от этой мысли. «Мне нужно делать домашку», — говорю я. «Ты обязательно прославишься, я уверена. А если нет?» «А вот и да, я знаю». В дверь звонят. «Но мы никого не ждем». «Гейр!» — кричит снаружи мужской голос. «Не удивляюсь, если это именно его обладатель повстречался мне на лестнице. Открывай нахрен». «Ни меня, ни маму никогда не звали Гейр». Мама идет к выходу и говорит через дверь. «Вы ошиблись. Гейр тут не живет». «Ну давай, Гейр». «Здесь нет Гейра». Тишина. Потом стук усиливается. «Что ты с ним сделала, с Гейром?» Дверная коробка подозрительно вибрирует. «Все двери в нашем доме не очень прочные и абсолютно одинаковые. Именно потому их легко перепутать, и бывает, что ночью кто-нибудь, возясь в темноте с ключами, недоумевает, почему вдруг они перестали подходить к замку. Такое, между прочим, и днем частенько случается. «Никто ничего с Гейром не сделал. Он здесь не живет», — пытается объяснить мама. «Гейр, ты должен мне бабла», — вопит тип за дверью, продолжая в нее лупить. «Чтобы выломать дверь, не нужно быть силачом. Да и заглушить удары музыкой из плеера не получится. Надо заставить его угомониться. Я подхожу к двери и громко говорю. «Гейр умер». Стук продолжается. «Чего?» «Гейр умер? Но знаешь, я так и думал. Уж слишком давно его не видел. Обалдеть, короче. Я так и думал, блин. Ну, прости, короче, что лезу. Ты сын его, что ли?» «Да». «Прости. Слушай, я не буду больше. Блин, как с батей-то твоим. Короче, жалко-то как, а?» Он продолжает что-то говорить и говорить, но все тише, и вскоре уже не разобрать слов. Понятия не имею, кто такой этот Гейр, и совершенно не собираюсь становиться его сыном. «Хитро придумал», — говорит мама, и спрашивает, не хочу ли я пончик. Оказывается, мама была в магазине и купила лимонад, чипсы и дюжину пончиков, но забыла принести обед. «Хочешь, теперь я пойду в магазин», — предлагаю я. «Куплю сосисок или котлет, что-нибудь простое, может, с картошкой?» «Сама схожу, Барт», — решает мама. «Отличная идея». Она продолжает смотреть телек. Там показывают повтор какого-то реалити-шоу. Я уже надеваю ботинки, но, завязывая шнурки, останавливаюсь. «У тебя, наверное, нет денег?» — спрашиваю я. Мама смотрит на меня. Вокруг рта у нее глазурь. «Я скоро получу еще. Очень скоро». «Тогда тебе достанутся карманные на неделю». «Все в порядке. Сойдет и пончик». Я снова снимаю ботинки и принимаюсь за домашку, уплетая пончик с розовой глазурью. От одной только мысли, что окажусь на сцене один на один с залом, я мажу мимо нот, хотя в данный момент пребываю в одиночестве, запершись в туалете. «Все в порядке», — обеспокоенно спрашивает мама, когда я выхожу. «Что-то в горле застряло. Это противно. Скоро пройдет. Да, обычно проходит. Еще еды?» Остался еще пончик с белой глазурью. Мой живот отчаянно протестует, но мама протягивает мне пончик, а я не хочу, чтобы она спрашивала, все ли у меня в порядке. «Спасибо. Выглядит аппетитно». В этот момент в дверь звонят. Я давно предлагал выкрасить нашу дверь в желтый цвет, чтобы люди перестали, наконец, ошибаться. но мама боится, что нас за это выселят. Очевидно, вернулся товарищ Гейра, успевший позабыть, что тот умер. Мы с мамой делаем вид, будто не замечаем повторного звонка. «Это ада!» — раздается из-за двери. Пончик застревает у меня в глотке липким приторным комком. Вероятно, в жизни бывают потрясения и посерьезней, но сейчас мне трудно представить себе, какие. У меня стопроцентный шок, и я даже не пытаюсь прийти в себя. «Барт, ты здесь?» — спрашивает ада. «Это знакомая?» — шепчет мама. «Нет», — говорю я. «Но она называет тебя по имени. Да, то есть, только...» «Барт, открой, пожалуйста», — громко говорит ада. «По-моему, тебе надо ее впустить», — замечает мама. «Она наверняка скоро уйдет». Я смотрю на дверь. За ней стоит ада. Она уже вошла в подъезд и поднялась по лестнице. Под ногами у нее хрустело. Она посмотрела вниз и увидела шприцы и всякую гадость. Может, она даже наткнулась на некоторых соседей. К примеру, тех, что не могут, как люди, ходить по лестнице, и их заносят на поворотах. Вроде того типа, с согнутыми коленями и крошечными зрачками, который стоял внизу у почтовых ящиков. В сущности, жить в социальном жилье не так ужасно, когда в школе об этом никто не знает. Но вот совершенно ненадежная ада стоит под моей дверью. Что ей тут нужно? «Кто это?» — шепчет мама. «Никто?» «Не может быть. Она знает твое имя. Одноклассница». «Я слышу, вы там шепчетесь», — сообщает ада. Мама встает и открывает дверь. «Привет. Я Линда, мама Барта», — представляется она, протягивая Аде руку. «Входи». Я вижу, как ада разглядывает маму, заслонившую собой дверной проем. Мама сторонится, и ада осторожно входит. Вероятно, давно надо было описать нашу квартиру, но это как-то не приходилось к слову. Помещение — это трудно назвать, как любят говорить риэлторы, великолепным. Его с трудом и квартирой ты назовешь. Мы с мамой живем в одной комнате. Я сплю на раскладном диване, а мама на обычном. На полу валяются стопки журналов, каких-то бумажек и куча всего, так что линолеума посреди комнаты почти не видно. У нас есть книжная полка, на которой стоит все что угодно, кроме книг, и почти неработающий холодильник. Одна стена светло-желтая, остальные белые. На них следы от фотографий, которые тут когда-то висели. На окнах нет занавесок, но это не самая необходимая вещь из всего, на что нам неплохо бы потратиться. Мы с мамой составили длиннющий список, только он куда-то завалился. Вот так мы и живем. И никто из моего класса к нам раньше не приходил. А теперь посреди комнаты стоит ада. И от этого квартира кажется еще более крошечной и убогой. Мама убирает белье с дивана. «Садитесь. Я схожу в магазин», — говорит она. «Но у тебя же нет», — вспоминаю я и резко затыкаюсь. «Все в порядке», — говорит она. «Налей сока, что ли, Барт?» Я киваю, хотя весь сок был выпит еще вчера. Пока мама рядом, мы с Адой молчим. Я пытаюсь улыбаться, но, кажется, у меня не очень получается. «Твоя мама?» «Знаю», — перебиваю я. «Какое бы слово Ада не собиралась произнести, я не хочу этого слышать. Толстенная, жирная, жиртрест, больна ожирением, с огромной задницей. Все существующие на этот случай выражения обидны. А другие, вроде слегка полная или с небольшим избыточным весом, не годятся, потому что мама куда больше того, что им обозначают. Она приятная», — заканчивает ада. «Ну да, правда. Как ты меня нашла?» «Мне дали адрес в школе». «Не надо бы тебе приходить», — невольно слетает у меня с языка. «Знаешь, мне ужасно неловко от того, что случилось. А все потому, что Лиси видела, как ты отдал мне конверт, и страшно захотела узнать, что в нем. Я хотела, чтобы вышло как лучше». «Ты не представляешь, учитель пришел в совершенный восторг. Никогда его таким не видела. И хотя ты просил никому не ставить диск, Мне показалось, ты хочешь, чтобы на самом деле я поступила ровно наоборот. Иначе зачем бы ты его мне дал? Почему Ада спрашивает о том, чего нельзя объяснить? Не знаю. В любом случае, я хочу сказать, прости меня. Да ладно, все нормально. Точнее, нет. Но хорошо, что ты решила извиниться. Почему ты не хочешь, чтобы тебя послушали? Я глубоко вздыхаю. Понимаешь, я не могу петь перед посторонними, даже для тебя. Могу только запершись в туалете. Вот мне пришлось сделать запись, чтобы ты могла услышать. Потому что ты очень волнуешься? Ну, что-то вроде страха сцены, что ли? Да, или не знаю. Все так сложно. Хочешь сока? Давай. От растерянности я позабыл, что сока-то нет. Кстати, у нас очень вкусная вода. Вода тоже сойдет. Чистых стаканов не имеется, и приходится вымыть один, чтобы налить в него воду из-под крана. Вот, говорю я, и протягиваю стакан Аде. Прости за такой беспорядок. Ничего страшного, отвечает она, отпивая. А ты не будешь? Мытье еще одного стакана чревато мыслью о том, какая редкость у нас чистая посуда. Так что я отрицательно качаю головой. Не то чтобы мы вообще не моем тарелок, просто не каждый день. Очень вкусная вода. Я судорожно ищу слова, чтобы сгладить ситуацию, но, может, их вовсе не существует в природе. Ты здесь давно живешь? От такого вопроса легче мне не становится, будто Ада спрашивает, всегда ли так было, или это случилось с нами внезапно. Надеемся скоро переехать. Я не вру. Я же не сказал, скоро переедем. Я сказал, надеемся. Я надеюсь. Каждый день. Когда просыпаюсь от шума по ночам, надеюсь особенно отчаянно. Когда у меня появляется кто-то вроде приятеля в школе, от надежды сводит живот. Но иногда мне кажется, что мама надеется еще сильней. Здорово будет. Переехать, я имею в виду, говорит Ада. Хотя и здесь неплохо. По крайней мере, не так ужасно, как в подъезде. Спасибо. Каким может быть комплимент в такой ситуации? Ваша квартира не так загажена, как подъезд. Чистая правда. Диск у меня с собой, сообщает Ада и достает его из внутреннего кармана куртки. Я кладу диск на стол, словно не хочу пачкать руками. Ада в нашу квартиру не вписывается. Она ей не соответствует. Я соответствую, а Ада нет. Надеюсь, она наконец допьет свою воду и уйдет. Но перед тем, как это случится, я спрашиваю, ты не расскажешь Коле? О чем? Об этом месте. Как ты живешь? Конечно, нет. Я даже не скажу, что была у тебя. Зачем? В самом деле, зачем? Это все равно, что признаться в общении с обитателями трущоб. И все же мне хочется напомнить Аде, что ей не очень-то удается хранить чужие тайны. «Что ты решил с выступлением?» — спрашивает Ада, прервав мои мысли. «Как ты думаешь, фонограмма прокатит?» «Вряд ли. Народ просечет, что что-то не так. Может, переехать в Южную Америку?» Ада усмехается. И тут замечает нечто посреди комнаты, во что впивается взглядом. «Это...» Я пытаюсь понять, на что она уставилась. «Так ты правду сказал?» — говорит она. «Ты занимаешься боксом?» «Да, но в основном колотит меня. Сам я еще не научился драться». Она опять смеется. Потом осматривается, будто может обнаружить еще что-нибудь любопытное. Ада могла бы сказать, что у нас слишком много вещей для такого крошечного пространства. Или спросить, не валятся ли в кучу стопки бумаг и журналов. Или спросить, знаю ли я, что лежит в самом низу. Не знаю, как можно обсуждать такую квартиру. И я очень рад, что больше вопросов она не задает. «Мне, наверное, пора», — говорит Ада. При этом она не встает, будто чего-то ждет. Я оглядываю квартиру и думаю, каково видеть весь этот хаос впервые. Я-то так к нему привык, что для меня он как бы и не существует. Мохаммеда Али На самом деле звали Кассиус Клей, но он сменил имя, когда принял ислам. Это какой-то твой знакомый? Нет, это знаменитый боксер из Штатов. Он был очень давно. А, расскажи о нем что-нибудь еще. И я рассказываю еще, хотя абсолютно уверен, что Аду бокс вряд ли интересует. Оказывается, я знаю довольно много о Мохаммеде Али, потому что истории о нем в моем исполнении не иссякают. О том, что его называли величайшим, и что он проводил легендарные титульные бои в тяжелом весе с Джо Фрейзером и Джорджем Форманом. Али мог стихами рассказывать о своих соперниках, и я даже помню отдельные строчки из этих виршей. Кажется, ей интересно, даже когда рассказываю о тактике, которую Али называл «Гориадоре», и о том, что он отказался воевать во Вьетнаме, в стране, которую мы проходили в школе. Когда я прерываюсь, Ада вдруг начинает говорить о своих танцах. Она ходит на локинг, джаз и мюзикл. Ада так описывает эти занятия, что я нахожу их очень похожими на наши боксерские тренировки. Только там не дерутся, и никто не уходит домой с фонарем под глазом. Мы болтаем так долго, что мама успевает вернуться с двумя огромными пакетами. Не представляю, где она раздобыла денег. «Останешься пообедать?» — спрашивает мама. «У нас котлеты». Ада не может решиться. «Я могу позвонить и спросить», — говорит она. «Можно я выйду на лестницу?» «Конечно». «Ясно, зачем ей на лестницу. Собирается врать?» «Скажет родителям, что она в гостях у кого-нибудь другого, а вовсе не у этого странного Барта и его жирной мамаши в их грязной социальной квартирке. Это понятно». Аде разрешают пообедать у подружки или у кого она там наплела. Мама прибирает журнальный столик, другого стола у нас нет. Для обеда он низковат. «Как приятно, когда гости», — замечает мама. Ада улыбается. «За обедом я все время боюсь, что мама начнет рассказывать о пособии и работе в магазине или что-нибудь соврет про Теленор». Но мама задает Аде 2-3 вполне человеческих вопроса и в основном помалкивает. Котлеты, как ни странно, съедобные, хотя и не домашние. Разговор не очень клеится, но и не замирает. «Очень вкусно», — говорит Ада после обеда. «Рада, что тебе понравилось», — отвечает мама. «Кажется, так и должны говорить мамы». Зависает долгая пауза. Мама улыбается и вытирает руки о бедра. «Я, увы, не могу пригласить Аду к себе в комнату, а маме некуда деваться, кроме как в туалет, что, пожалуй, выглядело бы странновато». «Мне пора домой», — вдруг вспоминает Ада. «Да и мне надо делать уроки», — говорю я. «Очень приятно, что ты зашла», — добавляет мама. «До завтра, Барт. Пока». Ада встает. Мне хочется рассмешить ее на прощание. «Если люди под конец визита смеются...» И им кажется, что все было хорошо. «Ты слышала об электрике из электрогородка?» «О каком еще электрике?» «Из электрогородка». «Нет, никогда не слыхала». «Когда напоследок сморозишь какую-нибудь глупость, гость уходит с ощущением полного идиотизма происходящего. Я краснею». «До свидания, Линда», — выходя, говорит Ада. Мама машет ей с дивана. «Заходи еще». Я провожаю Аду до лестничной площадки. «Не приходи больше», — тихо говорю я. «Мне понравилась твоя мама». На лестнице мы никого не встречаем. Вдруг Ада меня обнимает, отчего щека у меня начинает гореть, и я забываю попрощаться. Или прощаюсь? На миг мне кажется, что все, что произошло, мне привиделось, и сейчас исчезнет, словно мыльный пузырь. Я иду за Адой на расстоянии. Вдруг кто-нибудь на нее нападет. Почтовые ящики возвращают меня к реальности. Под ними валяется реклама со следами грязных ботинок. У стены я замечаю несколько использованных шприцев. На ступеньках красуются рукавица для гриля и остатки складного стула. Я давно перестал удивляться, чего только наши соседи не выкидывают на лестницу. Тут я припомнил бумажный клочок на бабушкиной подошве, и как она проговорилась, что это из подъезда, а после сказала, что с улицы. Вспоминаю и Адину реплику о том, что квартира лучше подъезда. Ну что за сравнение? Я возвращаюсь в комнату и достаю чистый лист бумаги. Пока я пишу, мама стоит надо мной. «Прости», — говорит она. «За что?» «За то, что мы живем здесь, и что сюда не очень приятно приводить гостей. Она никому не расскажет». Мама похлопывает меня по спине, читая то, что я написал. «Тебе нравится свинарник на лестнице? Я живу на третьем этаже и очень хочу, чтобы ты помог провести уборку нашего подъезда в воскресенье в 17:00. Это мой день рождения. Мне исполнится 13. Барт». «Вдруг хоть немного поможет», — говорю я. «Здорово, очень здорово. Но, Барт...» — я гляжу на маму. «Что? Если бы мы жили в другом месте, люди наверняка пришли бы. Но, боюсь, здешние жильцы...» «Попробовать всегда можно», — перебиваю я. «Ты пойдешь со мной?» Мама продолжает гладить меня по спине. «Ты же знаешь, что сказал врач». «Да, знаю».